Глава 12. Или внезапное обретение утраченного. Время в Троссард-Холле летело довольно быстро. Казалось, только недавно ребята впервые ступили на порог этой удивительной школы, но вот уже близился апогей смрадня, самого холодного времени года. А вслед за ним также быстро придет и полузень, принеся на своих крыльях ленивого братца Аюня. Артур с Тином крепко сдружились с девчонками. Правда, последние почти все свободное время проводили в библиотеке, к огромному сожалению Артура, которому хотелось больше видеться с Дианой. Девушка вроде по своему нраву и не относилась к круглым отличникам, которые готовы все дни тратить на учебу. Однако, как выяснилось, она оказалась все же достаточно амбициозной. Диане было важно получать хорошие оценки непременно по всем предметам. И если вдруг какой-нибудь преподаватель ставил ей оценку ниже 5, что, к слову, случалось крайне редко, девушка сильно расстраивалась и замыкалась в себе. Артуру было чрезвычайно интересно разгадать этот парадокс. С одной стороны, Диана совсем не походила на прилежную, занудную студентку, готовая учиться лишь по той причине, что так надо или все так делают. Но с другой стороны, эта ее зависимость от своих баллов и амбициозное желание во всем быть первой сбивали с толку. Однако спустя какое-то время Артур понял, в чем кроется причина такого загадочного поведения. Дело в том, что отличники получали немалую стипендию, которая могла в дальнейшем покрывать расходы на учебу в школе. Хоть Диана никогда не рассказывала о своей прежней жизни, Артур начинал догадываться, что она жила в далеко не самой зажиточной семье. Это можно было выявить по неким косвенным признакам. Например, девушка никогда ничего себе не покупала в барах для учащихся, каждый раз сухо отвечая, что ей не хочется перебивать аппетит. Она никогда, впрочем, так же, как и Артур, не пользовалась никакими платными услугами для учеников на территории школы, вроде аренды единорога для передачи посылки домой и прочее. В довершение ко всему, однажды Артуру довелось побывать в их стриумфе комнате на втором этаже, где он так и не смог обнаружить никаких личных вещей, принадлежавших девушке. Казалось, у нее имелось одно единственное довольно обветшалое платье, в котором она приехала в Троссард-Холл, и пара носовых платков, что обычно было не свойственно характеру девочек, которые всегда отличались от мальчиков своей страстной любовью к многочисленным нарядам и женским побрякушкам. У Артура тоже не имелось ни венгерика за душой. Однако он при этом хотя бы не должен был платить за учебу. Дейра проявила по отношению к нему какую-то небывалую щедрость, что, кстати, тоже могло наводить на некоторые подозрения на ее счет. Триумфия мало интересовала Артура, однако, тем не менее, она оказалась неплохим другом, готовым в любой ситуации дать разумный совет. Казалось, не существовало на свете чего-то такого, в чем она не была осведомлена. И если Диане нужно было проявлять некие усилия, чтобы хорошо учиться, Триумфия, казалось, была ученой уже с самого своего рождения. Тин по-прежнему всячески дразнил девушку в толстых очках, называя ее черепахой и всезнайкой хламидией, а она в ответ подсмеивалась над его неосведомленностью в вопросах учебы и легкомысленному отношению к своему будущему. При этом что-то все же поменялось в их отношениях. Тин вдруг решил взять Триумфию под свое крыло и защищать ее от нападок со стороны других ребят. А девушка в черепаховых очках, в свою очередь, покровительствовала новому другу во всех делах, касающихся учебы. Сперва их дружба напоминала странный симбиоз двух растений, каждая из которых облегчала жизнь другому. Однако потом Артуру даже стало казаться, что Триумфия начала нравиться Тину. Не в том, разумеется, смысле, что он увлекся ей как девушкой. Просто от неприязни и постоянных насмешек Тин перешел к какому-то восхищению, сродни даже обожанию и некому преклонению перед ученостью подруги. Обретение друзей не мешало Триумфе зазнаваться пуще прежнего и придавать своей физиономии чрезвычайно надменный вид всякий раз, когда у нее спрашивали что-то по учебе. В те минуты ее маленький носик гордо поднимался вверх, отчего собеседнику был виден только он и огромные коричневые очки. Впрочем, Артуру и Тину она помогала чуть с большей охотой, чем раньше. Мальчики даже стали лучше учиться. Как-то они снова наведались на шоколадную фабрику. Но на сей раз ребята сами великодушно угощали Даниэла Фука, который к тому времени сделался самым настоящим зажиточным пятерочником. Артур все свободное время проводил со своими друзьями и чувствовал себя превосходно. Однако ему приходилось скучать в то время, пока Тин и другие ребята пропадали на тренировках по эдингболу. Сам Артур втайне от других лелеял надежду о том, что принципиальный Даг де Вайт переменит свою позицию и допустит его к игре. В дни тренировок новоиспеченные игроки выглядели важными и напоминали пузатых гордых воробьев, которые только и делали, что начищали свои перышки. И неспроста. Ведь они представляли свои команды в эдингболе, что не могло не завоевать всеобщее женское восхищение и, более того, обожание, которое девчонки выплескивали на смущенных мальчиков ушатами при первом же удобном случае. Неуклюжий Тин вдруг сразу стал красавцем, ну а толстяк Треверс — настоящим силачом. Тин, конечно, сочувствовал Артуру и искренне переживал за своего друга, но все же где-то в потаенном уголке своей души он был рад, что выбрали именно его. Но он никогда не мог даже мечтать о том, чтобы попасть в команду. Отец всегда держал его на расстоянии от своего единорога Маркиза. Сестры же считали Тина недотепой и ни на что не способным увольнем. Однако теперь он мог всем доказать, что на что-то годен. Вместе с ними на поле занимались Деджери на пару с Антуаном Ричи, лекари Как и Гок, а также второкурсники с третьекурсниками. Команды должны были привыкнуть друг к другу, продумать стратегию игры, научиться маневрировать в воздухе. И всем премудростям эдингбола их должен был научить Чак Милый, прескверный, по мнению Тина, персонаж. Да и другие были не в восторге от этого белокурого гордеца. Чак зазнавался неимоверно и, вероятно, считал всех людей вокруг себя такими незначительными и ничтожными, что мог вполне позволять себе не смотреть ни на кого, кроме как на свое отражение в зеркале. Если бы девчонки, обожавшие Тина и Треверса, услышали, как тренер обращается с ребятами на занятиях, то, вероятно, они сразу разочаровались бы в своих героях. На первой же тренировке Чак Милый отрекомендовал себя с ужасной стороны. Он был капризен, самовлюблен и заносчив. При этом он все же старался смирять гордыню перед ребятами постарше, очевидно, вполне осознавая тот факт, что они могут за себя постоять и дать сдачи, если потребуется. Зато все насмешки, выпады и оскорбления, как горох, сыпались на бедных первокурсников, которые сразу же не взлюбили своего новоявленного тренера. «Ну и вид у новых игроков! С такой физической подготовкой, боюсь, вам никогда не принести победу своим командам!» презрительно проговорил Чак Милый на первой же тренировке. «Это еще почему?» заносчиво поинтересовался Антуан Ричи. Черноволосый мальчик с серьгой в ухе явно не был намерен терпеть оскорбления от нового тренера. «А ты посмотри на себя в зеркало, девочка. Может, еще второе ухо проколешь и юбку наденешь, чтобы вообще от них не отличаться?» Язвительно ответил Чак Милый, вызвав своим высказыванием едкие смешки со стороны других игроков. Антуан Ричи оскорбленно замолчал, не придумав в ответ никакой остроумной реплики. «А вообще, я ваш преподаватель, поэтому обращаться ко мне можно исключительно на «вы», почтительно добавляя перед этим слово «тренер», — наседательно сказал Чак Милый, осматривая своих учеников. «Вот ты, например», — Чак указал длинным пальцем на Треверса, отчего тот испуганно побледнел. «Ты зарядку утреннюю делаешь?» «Да, тренер», — Испуганно пролепетал в ответ Треверс. Чак, милый, удовлетворенно кивнул головой. «А в школьной столовой съедаешь десерты?» Треверс слабо кивнул головой, с ужасом чувствуя, как от страха у него начинает урчать живот, словно лишний раз напоминая ему о том, сколько запретных сладостей он уже успел сегодня употребить. «А сколько в таком случае ты весишь?» Продолжил свой унизительный допрос тренер под аккомпанемент обидных смешков ребят. «Я...» — смущенно начал Треверс, не зная, что на это ответить. «Непонятен вопрос. Я спрашиваю, сколько весит твоя жирная туша?» Издевательски медленно проговорил Чак Милый, явно смакуя каждое слово. Треверс опустил голову. Казалось, бедный мальчик сейчас расплачется. Чак Милый, скорее всего, этого и добивался. «Посмотри на Стоуна, толстяк!» Тренер указал рукой на другого своего ученика, третьекурсника. «Он в идеальной форме. Какие прекрасные мускулы, подтянутые ноги, хорошо развитые плечи. Вот это идеальный пример бойца. Мне нужны именно такие, а не всякие дохляки. Если хочешь ходить на тренировки, умей отказывать себе в сладком». Нравоучительно говорил Чак Милый, в то время как лицо Стоуна расплывалось в довольной улыбке. Тренер очень хорошо понимал, как надо себя вести с ребятами постарше. Он всегда старался всячески их превознести, а новичков унизить. В этом странном поведении и состояла его методика проведения уроков, которая отнюдь не всех устраивала. После унизительных обсуждений недостатков каждого новичка ребята должны были бегать вокруг тренера, приседать по 100 раз, опять бегать и снова приседать. А белокурый Чак Милый только язвительно хмыкал и клал себе в рот разноцветные конфетки длинными тонкими пальцами. «Как прошло первое занятие?» — с любопытством спросил Артур у Тина и Треверса, когда они оба мрачнее тучи ввалились после занятий в шале морских львов. Впрочем, их одинаковые угрюмые физиономии вполне красноречиво отвечали на поставленный вопрос. «Знаешь, Арч...» задумчиво проговорил Тин. «Думаю, тебе ужасно повезло, что Даг Девайт не взял тебя в команду». «Все так плохо?» — улыбнулся мальчик. «Еще хуже!» — простонал Треверс, на ходу стягивая с себя насквозь промокшую форму. «Мне кажется, я сейчас умру! Этот Чак — настоящий мохит в человеческом обличии!» «Выглядит он вполне безобидно». «Ты просто не видел, как он ведет занятия! Как ему вообще разрешили тренировать, ума не приложу. Мало того, что он всех оскорбляет, если делаешь упражнения неправильно, то он назначает санкции». «Что за санкции?» С любопытством спросил Артур, которого интересовали все детали тренировок. «Отжиматься 50 раз, приседать 50 раз, прыгать на одной ноге. Поверь, у него отличная фантазия. А если кто отказывается выполнять это?» «Сразу же вылетаешь из команды, и старшекурсники начинают дразнить тебя слабаком». «Я вообще-то уже сомневаюсь, что хочу играть в единбол», — промямлил Треверс. «Мне кажется, пусть лучше позор, чем все эти постоянные унижения на тренировках. Кем только меня уже не обозвали». «Если Чак Милый именно этого добивается, думаю, ты, напротив, должен остаться в команде», — посоветовал другу Артур. «Пусть говорит все, что угодно. А слов ведь не больно. Делай вид, что тебе все равно». «Ага, легко тебе говорить». «Вовсе нет. Я тоже очень хочу быть в команде. Хотя бы потому, что... чтобы...» Артур не стал заканчивать фразу, и только Тин догадался, что его приятель имеет в виду. Юноша хотел, чтобы ему поскорее дали единорога, ибо это был его шанс попробовать найти Клипс или Вруду. В принципе, по окончании учебы у него и так был бы свой единорог, но Артур не намеревался ждать так долго. Его кормилица и без того наверняка сходила с ума от беспокойства, а так как всем начинающим игрокам без исключения выдавали настоящих взрослых единорогов, а не пони, и учили взаимодействовать с ними, то, безусловно, мальчик хотел вместе со своими друзьями поскорее оказаться в команде. Сама же игра единбол волновала его куда меньше, чем Тина. Юноша не был столь азартен и не стремился ко всеобщей славе и вниманию со стороны других учеников. После этого разговора прошло несколько недель. Мальчиков так сильно нагружали на тренировках, что они буквально приползали в шале, не желая больше ничем заниматься, кроме как лежать на своих кроватях. У Тина даже уменьшился аппетит, что было совсем уж для него не характерно. В один из пасмурных смородинских дней Артур гулял по узким улочкам спального городка, пока его друзья готовились к игре. Диана с Триумфией, как и обычно, предпочли его обществу библиотеку. Недалеко от Билли Блейка его застал Тин, растрепанный, довольный, даже не потрудившийся снять свой тренировочный костюм, поверх которого он неряшливо нацепил теплый полушубок. «Артур!» — крикнул он, остервенело маша руками вслед своему приятелю. «Я только что узнал! У нашей команды нет скорохода!» «Ну и что?» Артур придал своему голосу небрежность, однако сердце его вздрогнуло от возбуждения. «Скороход нашего союза заболел! Отравился грибами какими-то!» Тин остановился, чтобы на секунду перевести дух, и продолжил. «И теперь Дак ищет игрока. Думаешь, он возьмет меня?» С надеждой в голосе спросил Артур. «Он вроде говорил, что его не устраивает моя кандидатура». «Да брось, ты же лучше всех летаешь. Тем более у тебя, в отличие от всех нас вместе взятых, куда больше опыт взаимодействия с единорогами». Обрадовал Тин друга и хлопнул его по плечу. Так, в этот же день Артур стоял перед Дагом Девайтом и просил зачислить его в команду морских львов. «Я действительно очень хочу научиться летать на единороге», — говорил он, ненавидя себя за то, что ему приходится выпрашивать это у профессора, который стоял и холодным взглядом прожигал насквозь своего ученика. Сегодня преподаватель по полетам чего-то был явно не в духе. Его красивое лицо выглядело усталым. Под потухшими зелеными глазами виднелись темные круги. «Вы не были ни на одной тренировке!» Наконец, язвительно процедил Даг Девайт, и Артур вспыхнул. Интересно, по чьей же вине он не попал ни на одну тренировку? «Помимо этого, я вижу, вы обладаете вспыльчивым характером. Вы нетерпеливы и порой ведете себя очень вызывающе с преподавателями. Профессор Лист рассказывала мне о вашем недостойном поведении на ее уроке. Подобные черты характера неприемлемы, когда речь идет о Эдингболе». «А вы случайно не обсуждали с ней, профессор, приемлемость использования мандарины в качестве наказания для студентов?» Насмешливо поинтересовался Артур. Он уже жалел о том, что послушал Тина и пришел к преподавателю единологии. «Я думаю, что таким самоуверенным молодым людям подобное наказание может послужить хорошим уроком», — угрюмо проговорил Даг Девайт. Профессор, надо отметить, вел себя несправедливо по отношению к юноше, однако вины Артура в этом не было. Даг Девайт слишком хорошо помнил ошибки, которые он допустил, обучая одного из самых талантливых своих учеников, Чака Милова, и сейчас он невольно приписывал Артуру все недостатки белокурого тренера. «Вам виднее, профессор», — холодно на манер своего преподавателя вымолвил Артур и гордо повернулся, чтобы уйти. «Сегодня попрошу Чака, чтобы дал вам единорога», — устало проговорил Даг Девайт ему в спину, и Артур медленно остановился, не поверив своим ушам. «Верно?» — он ослышался. «Но вы должны знать, что эти животные являются собственностью школы. Вы не можете пользоваться им по своему усмотрению вне тренировок и игр», — добавил профессор, словно он догадывался об истинном желании Артура попасть в команду. «Я понимаю, спасибо», — тихо проговорил Артур, все еще отказываясь верить своему счастью. Однако Даг Девайт только махнул рукой, словно брезгуя страстными излияниями своего ученика. «Если что-то пойдет не так, мандарина покажется вам сущим пустяком», — строго вымолвил Даг Девайт. «Я запомню, профессор», — насмешливым голосом сказал Артур и поспешно покинул кабинет преподавателя единологии. Даг Девайт сдержал свое обещание, и спустя пару часов Артура пригласили к Чаку Милому, который занимался тем, что осматривал единорогов в загонах, которых еще студенты именовали единорожнями. Несмотря на то, что тренер лично ухаживал за животными, мыл и расчесывал их, выглядел он при этом так роскошно, словно собирался на бал. На нем, как и на всех всадниках, были фронтоватые бордовые бриджи, заправленные в высокие коричневые сапоги на небольших каблуках. Белая накрахмаленная рубашка, нарочито небрежно расстегнутая на несколько пуговиц, и черные лаковые перчатки. Волосы его были заботливо собраны в хвост, и со стороны его можно было даже принять за миловидную девушку, если бы не мускулы, видневшиеся под рубашкой и излишне широкие плечи. Когда Артур зашел к нему в единорожню и вежливо поздоровался с ним, Чак Милый театральным жестом отложил в сторону губку для мытья и насмешливо посмотрел на своего гостя. При этом его красиво очерченные брови изобразили такую немыслимую дугу, словно их обладатель искренне сомневался в способностях Артура вообще залезть на единорога, не говоря уже о самом участии мальчика в игре. «Старик верно рехнулся, раз в самом разгаре подготовки к играм хочет подсунуть мне нового ученика». Очень нелестно отозвался тренер о своем учителе, который, кстати говоря, вовсе не выглядел старым. «Я справлюсь», — твердо заявил Артур, упрямо сжав губы. Он боролся с непреодолимым желанием украсить надменную физиономию тренера ярким синяком, однако в этом случае ему пришлось бы навсегда забыть про участие в команде. «Сомневаюсь», — хмыкнул Чак Милый. «Впрочем, если так угодно нашему учителю, то я умываю руки». Последнюю фразу он намеренно произнес с излишне пренебрежительным оттенком, в очередной раз показывая свое непочтение по отношению к профессору. Чак провел Артура в загон, где жили единороги. Здесь было тепло и сухо. У каждого белоснежного красавца была специально отведенная комната, где единорог мог отдыхать и трапезничать. Повсюду стояли огромные корзины, доверху набитые морковками. Со всех сторон доносилось синхронное чавканье, что говорило, разумеется, о сильной занятости белоснежных животных в этот обеденный час. Они с живым любопытством возрились на посетителей и даже на пару секунд перестали жевать. Все как один белые, ухоженные и старательно причесанные Чаком. Они хитро изучали гостей, поблескивая глазками-бусинками. Артур восхищенно смотрел на огромные и вместительные загоны, отделанные с любовью и заботой. Он даже забыл про своего нелюбезного тренера. «А вот и твой скакун. Не правда ли он прекрасен?» Раздался откуда-то противный голос Чака Милого. На Артура смотрел, наверное, самый дряхлый единорог Троссард Холла, который даже морковку жевал с трудом. «Это Тритон. Тритон, познакомься, это твой всадник Артур», — поясничал тренер. «Но он же умрет, когда я на него сяду», — возмутился юноша такой несправедливости. Но Чак только самодовольно пожал плечами. «Прости, но все остальные уже в игре. Не могу же я дать тебе единорога-охранника? Он и правил-то не знает». Таким образом, на следующий день Артур появился на тренировке в компании седовласого Тритона. Заприметив нового скорохода морских львов, Антуан сморщился в досадливой ухмылке, пробормотав сквозь зубы. «Тебя ведь не допустили до игры!» Впрочем, увидев единорога Артура, он только расхохотался и махнул рукой. Тут и впрямь было на что посмотреть. Белоснежная шерсть животного осыпалась с боков, словно труха со старого пня. В некоторых местах образуя проплешины разной величины. Тритон был обладателем великолепной длинной бороды, наполовину черной от грязи, так как он волочил ее за собой по земле. Эта борода была предметом особливой гордости и заботы почтенного старца. Он старался укусить каждого, кто, по его мнению, мог бы хоть как-то ей навредить. Лукавые черные глазки приземистого единорога смотрели на мир с чувством необъяснимого достоинства и знания жизни, которым обычно любят щегольнуть только самые дряхлые старики. Он ступал достаточно живо и даже немного бравировал, однако опытный глаз мог бы подметить, что животное слегка прихрамывает. И самым последним и наиболее значительным его недостатком было то, что старый трудяга отчего-то не взлюбил Артура всей душой. Между ними не было взаимопонимания ни на йоту, не говоря уже о таинственной Кадарасаме. Возможно, это произошло, потому что Артур все время думал о баклажанчике, а Тритон негативно относился ко всякому, кто не отдает должного почтения ему и его прекрасной бороде. Так этот странный тандем появился на тренировке за несколько недель до пробного матча. Ненависть Тритона сперва не знала никаких границ. Строптивый единорог совершенно не слушался своего новоиспеченного всадника. Однако в какой-то момент все поменялось, и, несомненно, в лучшую для Артура сторону. И произошло это следующим образом. На одной из тренировок Чак Милый вновь начал измываться над Треверсом. По какой-то неведомой причине белокурый юноша выбрал именно его в качестве основной мишени для своих изощренных издевательств. Вполне вероятно, что Чак делал это из желания насолить Дагу Девайту, либо же потому, что действительно считал Треверса слишком неуклюжим и слабым для участия в игре. «Мы уже заканчиваем нашу тренировку, но для тебя, толстяк, у меня имеется еще одно задание, направленное на твое похудение. Тебе нужно надеть перчатки и подтянуться 10 раз, а потом еще повисеть на перекладине в течение 5 минут. И не забудь поблагодарить меня за то, что я так забочусь о твоей фигуре». Треверс угрюмо нахмурился. Мальчик прекрасно понимал, что подобное задание выполнить ему не под силу, даже если он будет очень стараться. Его слабые руки были совершенно не подготовлены для таких испытаний. «Если не получится подтянуться, то можешь смело выметаться из команды. Я предупреждал всех, что вы здесь до тех пор, пока выполняете мои приказы». Треверс в нерешительности замер на месте, обреченно пустив голову. Он судорожно думал о том, какое решение лучше принять в данной ситуации. Гордо отказаться выполнять упражнения и уйти с поля под веселые улюлюканье всех остальных? Или все-таки попробовать опозориться еще больше? Наверняка, пока он будет беспомощно висеть на этой злополучной перекладине, Чак Милый будет сообщать в его адрес весьма нелестные комментарии. «Что, слабо тебе выполнить приказ, да, толстяк?» Холодным голосом проговорил тренер. Старшекурсники при этом с удовольствием следили за происходящим. Они знали, что их самих никто не посмеет тронуть, а некоторым людям порой бывает весьма приятно наблюдать за унижениями других. «Если глупый приказ отказываются выполнять, это не вина исполнителя, а того, кто его отдал». Громким голосом сказал Артур, которому уже по горло надоело заносчивое поведение их тренера. Чак Милый перевел взгляд на другого своего ученика, и его голубые глаза злобно сверкнули. «Всаднику трухлявой клячи право голоса, кажется, не давали». Сквозь силу процедил он. Артур насмешливо улыбнулся. «Ты слышал, Тритон?» — сказал он, как бы обращаясь к своему единорогу. «Господин тренер сегодня говорит о себе в третьем лице. Только где же его кляча, о которой он отозвался столь нелестным образом? Наверное, уже давно померла, пока он нас тренирует». Морские львы робко захихикали. Впрочем, тут же испуганно замолчав, воцарилась зловещая тишина, которая не предвещала ничего хорошего. «Ладно, умник», — процедил сквозь зубы Чак Милый. «Подтягивайся тогда ты вместо Треверса и помни, за невыполненное задание ты вылетишь из команды. И мне плевать на просьбы старика взять тебя обратно. Игрокам, которые не подчиняются дисциплине и вносят раздоры, не место на поле». Артур невинно пожал плечами и с показным безразличием взял у тренера перчатки. И зачем, интересно, они понадобились? Юноша медленно приблизился к турнику. Ему, в отличие от неповоротливого Треверса, не составляло большого труда выполнить это упражнение. Мальчик с самого детства вынужден был заниматься, чтобы уметь постоять за себя. Левруда тоже нисколько не жалела своего подопечного, нагружая работой, порой слишком тяжелой даже для взрослых мужчин. Все ученики в ожидании замерли, с нескрываемым любопытством таращась на Артура. «А вы что уставились? Это вам не представление! Приседаем!» Рявкнул Чак Милый, с неприязнью покосившись на своих подопечных. Треверс, невероятно счастливый от того, что его избавили от позорных унижений, принялся с удвоенным рвением приседать. Может, через какое-то время и ему удастся укрепить свое тело. Мальчик с заметным сожалением посмотрел на свои пухлые белые руки, которые отродясь не знали тяжелой работы. Между тем, Артур надел на себя перчатки и вдруг, совершенно неожиданно для себя, почувствовал такие знакомые и еще не вполне забытые им ощущения. Медленно подняв голову, он увидел, как на него, насмешливо ухмыляясь, в упор смотрит Чак Милый. Казалось, тренер в нетерпении ждет его реакции. Что ж, в таком случае вряд ли он ее дождется. Артур невозмутимо подошел к турнику и, подпрыгнув, ухватился за перекладину. Здесь ему пришлось призвать на помощь всю свою волю и самообладание, чтобы не испортить все дело. Все то время, что Артур выполнял упражнения, он чувствовал на своем лице въедливый взгляд холодных голубых глаз тренера, которые ни на секунду не выпускали его из своего плена. Мальчик постарался придать своему лицу безразличие. Однако, как ему казалось, у него едва ли это вышло. От мучительного перенапряжения у юноши вздулись вены на шее, а с его побледневшего лица тонкими струйками стекал пот. По прошествии невыносимо долгих 5 минут Чак Милый кивнул головой, милостиво разрешив ученику закончить упражнение. Занятие подошло к концу, и ребята стали расходиться. Тренер стремительно ушел с поля, не дожидаясь, когда все ученики разбредутся по своим делам. Казалось, белокурый юноша напрочь потерял интерес к своим подопечным. Радостные Тин с Треверсом подошли к Артуру. «Спасибо, дружище!» — с чувством сказал Треверс. «Если бы не ты, меня бы уже сегодня выгнали из команды. А так, может, еще поборюсь немного. Эй, а ты чего?» Неожиданно спросил он, с удивлением глядя на Артура. Лицо клепсянина исказило болезненная гримаса. Только сейчас ребята заметили, каким бледным выглядит их друг. Недалеко от него валялись перчатки, которые Артур уже снял и отбросил в сторону. Треверс перевел взгляд на его руки и ужаснулся, ибо ладони клепсянина были целиком покрыты отвратительными красными волдырями. «Что еще за...» — в полном непонимании воскликнул Тин. «Похоже, в этой школе мандарина канария является излюбленным средством учителей», — сквозь зубы проговорил Артур, согнувшись пополам от мучительной боли. Теперь, когда тренер ушел, ему уже не нужно было сдерживать себя. «Тебе нужно срочно в лечебный корпус!» — встревоженно воскликнул Тин. «А зачем?» — криво усмехнулся мальчик. «Пока будем идти, уже все пройдет. Лучше я подожду здесь». С этими словами юноша в полном бессилии сел на землю. «Невероятно! Давай расскажем об этом ребятам и устроим нашему тренеру взбучку. Он же не профессор, в конце концов, а этому набитому краедами, самодовольному, наглому, смазливому...» От возмущения Тин запнулся, не зная, как еще можно обозвать Чака Милого. «Нет, Тин», — тихо возразил Артур, — «не нужно никому говорить. Это мое дело». «Ты что, хочешь ему в одиночку мстить?» Несказанно удивился его друг, но Артур только безразлично пожал плечами. «За что мне ему мстить? В конце концов, я сам напросился». «Ну, знаешь», — только и проговорил Тин. Во время этого разговора Треверс молча стоял и с каким-то трепетным ужасом взирал на руки Артура, растрепанный после тренировки, замученный от невероятных физических усилий, которые ему приходилось прилагать во время занятия, красный и испуганный, Треверс и впрямь выглядел жалко. Мальчик уже во всех красках представил себе, какая участь ждала его сегодня. Также он думал о своей реакции в тот момент, когда он надел бы перчатки. Вряд ли он смог бы вообще в этом случае подойти к перекладине. Скорее всего, заверещал бы, как недорезанный поросенок, которого повара стали начинять караедами. «Но как ты смог выполнить задание?» С каким-то благоговейным трепетом проговорил, наконец, Треверс с безмерным уважением, глядя на своего приятеля. «В перчатках было меньше яда. Думаю, госпожа Лист смогла неплохо натренировать меня», — усмехнулся Артур. В этот момент к ним приблизился Тритон с двумя другими единорогами, которые принадлежали Тину и Треверсу. Дряхлый единорог, не мигая, посмотрел на Артура и, неожиданно вытащив свой длинный синий язык, начал старательно облизывать красные волдыри, которые, как по волшебству, тут же с шипением испарялись. Мальчик с благодарностью улыбнулся животному. «Ну что, Тритон, теперь мы друзья?» Старый единорог чуть наклонил голову, словно соглашаясь со своим всадником. С этого дня все изменилось. Если раньше Артур хуже всех выполнял упражнения на единороге, то теперь, напротив, ему не было равных. Даже старшекурсники не могли так ловко маневрировать в воздухе на своих животных, как Артур на старом тритоне. Отношение Чака Милова тоже переменилось. Отчего-то он больше не издевался над учениками, а, напротив, стал давать дельные советы, которые могли пригодиться для победы в игре. Сложно сказать, что стало причиной такой внезапной и удивительной метаморфозы. Может, тренер струхнул, что Артур захочет наябедничать преподавателям, либо же неминуемое приближение игры заставило его наконец-то подумать о деле. Однако сам Артур подозревал, что, возможно, некую роль в этом деле играл тот факт, что на последние тренировки перед пробным матчем стала приходить Диана. Неожиданно выяснилось, что она заинтересована единкболом в не меньшей степени, чем научной литературой. Прекрасная девушка приходила задолго до начала тренировок и внимательно следила за всем процессом подготовки. Только заприметив ее в первых рядах амфитеатра, Чак Милый сразу же будто по волшебству превращался в совершенно другого человека. С его лица сходила вечно недовольная пренебрежительная ухмылка, уступая место самой сладкой и доброжелательной улыбке, в которой он изгибал свои тонкие губы по делу и без. Тренер был приятен в обращении, постоянно хвалил всех учеников, а больше всего, как это ни парадоксально, неуклюжего Треверса. Из толстого, неповоротливого и, в общем-то, бесполезного игрока кудрявый мальчик вдруг превратился в ловкого и невероятно одаренного ученика, не сделав при этом ни малейшего усилия для столь разительной перемены. «Каждый раз, когда вижу его, мне хочется облить его мерзкую лицемерную физиономию коктейлем из канарии», — пожаловался как-то Тин Артуру после тренировки. Юноша улыбался другу. Однако ему самому было совсем не весело. В сердце Артура уже закралась крамольная мысль о том, что Диана приходит на тренировки только лишь от того, что хочет чаще видеть слащавого Чака Милова. Фронтоватый тренер постоянно заговаривал с красивой девушкой, а она что-то весело отвечала ему, напоминая со стороны беззаботно щебечущую птичку. В эти моменты ревнивому мальчику казалось, что он готов наброситься на ненавистного тренера, забыв про команду, единкбол и даже долгожданную встречу с Леврудой. Юноша стал замыкаться в себе, на тренировках был мрачен, как дождевая туча, а на занятиях в школе рассеян. Однажды во время урока кулинарии преподаватель задал Артуру вопрос, на который тот не смог ответить, так как напрочь забыл подготовиться. На следующий вопрос: «Что же с вами, мой юный друг?» Мальчик смог только пожать плечами и промямлить нечто невразумительное. Однако в этот момент в разговор встряла энергетик Роза Миддлстоун, которая не преминула его уколоть. «А у него все мысли только о Диане!» Язвительно, насколько только позволял ее мерзкий голосок, пропела она, и Артур мучительно покраснел, отгоняя от себя навязчивое желание кинуть в ее сторону тяжелый учебник. Удивительное дело, но проницательная девушка абсолютно точно отгадала его состояние. Диана, кажется, только презрительно покосилась в сторону Розы, всем своим видом показывая, что не намерена принимать всерьез эту легкомысленную фразу. Однажды Артур не выдержал и сам решил поговорить с предметом своего безмолвного обожания. «Почему это вдруг ты променяла библиотеку на тренировки?» Поинтересовался он с шутливой полуулыбкой, за которой, впрочем, мальчик прятал мучительные волнения. Диана в ответ как-то насмешливо посмотрела на Артура и мальчик был готов поклясться, что проницательная девушка догадалась, чем именно был вызван этот вопрос. «Ты знаешь, я неожиданно поняла, что страстно увлечена Едингболом», — весело протянула она, лукаво глядя на юношу. «Пожалуй, это даже интереснее учебы». «Конечно, ведь в учебниках ты не имеешь удовольствия постоянно лицезреть голубоглазых блондинов в обтянутых штанишках», — подколол ее Артур, внимательно наблюдая за реакцией. Диана в ответ только загадочно улыбнулась, оставляя бедного юношу в полном неведении.